А еще мы жили очень-очень весело. За 3 с лишним месяца, что я прожила в общежитии с бойкой всезнающей Лидой Тихоней Верусей, мы всего пару раз после работы ехали сразу домой, да и то, кажется, в эти дни была особо промозглая и дождливая погода. Вера, едва отработав смену, бежала в свою библиотеку готовиться к поступлению. А мы с Лидой шли в кино, просто гуляли, иногда с кем-то знакомились. А в выходные Веруся, как правило, составляла нам компанию, пока не переключилась на свою звезду сборной СССР, Игоря Нетта. Побывали мы с подружками и в театре, и на катке, и даже на ипподроме. В кино мы пересмотрели все фильмы, которые шли тогда в прокате, а на некоторые сходили несколько раз. Хохоча с подружками над какой-нибудь безобидной ерундой по дороге в кино, я вспоминала свою прежнюю жизнь, которая строилась по принципу дом-работа-залипание в соцсетях краткий сон-работа, и ужасалась. Поэтому, уволившись из ненавистного магазина и найдя себе лайтовую работу, я взяла себе за правило каждый вечер куда-то выбираться, в кино, кафе или хотя бы просто на прогулку. Пожалуй, и сейчас не стоит отступать от традиций. Задумалась, Дарьюшка, осторожно тронул меня Николай. Думаешь, идти или нет? Да ты не переживай, я тебя потом провожу, и кирпичи помогу донести. Ладно, давай, пойдем, чего уж там, согласилась я. И правда, чего в комнате киснуть, успею еще сочинение проверить. Надо веселиться, пока я, снова, молодая. Обрадованный Николай, видимо, изначально предполагавший, что недоступная девица начнет ломаться, галантно повел рукой в сторону широкой улицы. Я двинулась за ним, осторожно держа меня под руку. Мой новый знакомый завел непринужденную беседу. Мистера Икса сегодня в оперетте дают. Володя с Алей тоже захотели пойти, попросили меня достать билеты. Володя, кстати, его партию очень хорошо знает. Он талант знатный, не хуже Георга Отца. Но не берут что-то его в театры. Вообще не складывается у него как-то с ролями в оперетте. Кто такой Георг Отц? Я знала. Когда я в прошлый раз попала в 50-е, фильм «Мистер Икс» еще не вышел. Его сняли только через 2 года, однако я уже знала о нем, посмотрела задолго до своего первого путешествия в СССР. Обворожительный солист проникновенно пел. Да, я шут, я циркач, ну так что же. Этот фильм я просто обожала и пересмотрела его раз 10 точно еще в начале нулевых. Павильоны, в которых продавали диски, тогда появлялись, как грибы после дождя. В одном из них я и урвала диск с подборкой фильмов, выпущенных в 50-х. Одним из таких фильмов и был «Мистер Икс». А вот кто такой Володя, у которого не складывается роль солиста оперетты, я понятия не имела. Наверное, какой-то приятель Николая, а Аля, наверное, его девушка. Ну что ж, познакомлюсь сегодня с ними, точнее, сделаю вид, что уже знакома. Если Николай упомянул эти имена вскользь, значит, предполагал, что я знаю этих людей. Послушаю, как этот Володя поет, а после, поболтаем вчетвером, прогуляемся. Чувствовала я себя, если честно, неловко, понимая, что рано или поздно произойдет неловкое объяснение, и мне придется раскрывать все карты. Молодой музыкант, пианист, наверное, очень уж у него длинные и ухоженные пальцы, даже аккуратный обрезной маникюр сделан, явно мне симпатизировал. Он не просто побежал ко мне после работы, в чем был, к встрече он явно подготовился, побрился, ботинки почистил, рубашку свежую надел, а еще от него ненавязчиво пахло хорошим одеколоном. Женским чутьем я безошибочно определила, что этот Николай был явно не из рабочей молодежи, скорее всего, он представитель московской интеллигенции. Мой прежний ухажер Ваня выглядел всегда аккуратно, говорил грамотно, много читал, ходил на культурные мероприятия, но по определенным признакам сразу можно было понять, что парень работает на заводе. Ладонь у него была жесткая и натруженная, а Коля – белая кость. По-другому выглядит, по-другому говорит. Нет, пирожками с ливером этот парень точно не ужинает. Родители у него, наверное, тоже музыканты, или другие работники культуры. Да и живет он, кажись, не в коммуналке и не в новостройке вроде той, куда недавно переселили Катерину Михайловну и Сережу Лютикова с отчимом и матерью. Скорее всего, проживает мой нынешний жених где-то в пределах Садового кольца. Ладно, не суть. Еще в прошлый раз, расставшись с Ваней, я четко для себя определила, если когда-нибудь мне снова доведется попасть в СССР, никаких бурных романов я заводить ни с кем не буду. Да и зачем, оставаться тут я все равно не собираюсь, а давать кому-то ложные надежды, и вовсе было бы подло. Однако мой новый знакомый выглядел просто прелестно, на улице давно стемнело, а возвращаться в коммуналку на общую кухню, пропахшую борщом и жареной картошкой, совершенно не хотелось. От мысли о том, что придется еще несколько часов корпеть над проверкой тетради, меня тошнило. Ведь нет ничего страшного, если я просто схожу с Николаем в оперетту, культурно проведу вечер и развеюсь. В конце концов, это ни к чему не обязывает. Может быть, мы с ним и знакомы-то всего ничего, откуда я знаю. Вряд ли у нас уже успело завязаться что-то серьезное, и он уже рассматривает меня в качестве невесты. А значит, с меня и взятки гладки. Заморачиваешься ты много, Галочка, встряхнув головой и отогнав дурные мысли, сказала я себе, шагая рядом с новым знакомым и вдыхая аромат его изумительного одеколона. Тебе еще в любви никто не признался, а ты уже думаешь, как жить дальше. Расслабься и получай удовольствие от сегодняшнего вечера. К тому же в театре оперетты ты еще не была. Надоест тебе этот Коля, отошьешь, тоже мне, принц датский, погорюет пару дней, да крутит какую-нибудь хористку или девицу из кардебалета. Московский театр оперетты находился на Дмитровке. Мы с Николаем вышли на станции Охотный ряд. В театре этом мне и правда побывать еще не удалось. По дороге я выпытала у Николая, что в здании на Дмитровке оперетта располагается всего пару лет. Давно, еще до революции, в нем давал спектакли театр Саввы Мамонтова, в котором пел великий Федор Иванович Шаляпин. После в этом здании выступали артисты малой государственной оперы, театра музыкальной драмы, других театров. А до 1961 года там был филиал Большого театра. Так, непринужденно болтая, мы дошли до театра. У входа нас уже поджидала парочка. Парень с вьющимися волосами и его спутница, худенькая, большеглазая и почему-то удивительно похожая на меня саму, даже роста такого же, только глаза у нее были другого цвета и фигурка потоньше. Николай пожал парню руку и, указав на них, сказал: «Володя, Аля». А это, он чуть пододвинул меня вперед, приобняв: «Дарья, моя спутница». «Ничего себе, вы как две сестры, так похожи, даже роста почти одного». «Привет», — весело поздоровалась со мной девушка. «И правда похожи, а я и не знала, что в Москве у меня сестренка есть». Голосок у нее был звонкий, нежный, почти птичий. На своего спутника, симпатичного, но, в общем, ничем не примечательного, она смотрела прямо-таки с детским обожанием. Парень кивнул мне и отвернулся, доставая сигареты. «Танцовщица, наверное», — подумала я, глядя на невероятно тонкий стан девушки, угадывавшийся через плащ. Воспитанные люди перед тем, как закурить, Владимир, спрашивают у дамы разрешения, вежливо напомнил парню Николай. Парень нахмурился, кинул уже зажженную сигарету на пол и потушил ее носком ботинка. «Ладно, пойдем уже». Второй звонок прозвенел, а вас все нет. Николай без очереди провел нас в гардероб, а на входе в зал показал строгой женщине в очках какую-то карточку. «Седьмой ряд, третье, четвертое и пятое места», — сказала она мне приветливо, а моему спутнику просто, по-будничному, кивнула, видимо, хорошо его знала. Николай снова осторожно взял меня под локоть и сказал: «Занимай место, смотри и наслаждайся, а после, увидимся на выходе, ладно, я сегодня играю». «Хорошо», — покладисто ответила я и, проводив взглядом своего обаятельного кавалера, проследовала в зал вслед за парочкой. Алевтина по-приятельски мне подмигнула, а Володя сделал вид, что просто меня не замечает. Едва мы успели занять свои места, как прозвенел третий звонок. Гвалт в зале умолк, погас свет, и началось представление. Устроившись поуютнее, я погрузилась в волшебную атмосферу советской оперетты 60-х годов. Глава 12. Сюжет оперетты был мне хорошо знаком. Правда, в отличие от советского кино, снятого на Ленфильме в 1958 году, действие происходило не в Париже, а в дореволюционном Петербурге. Образ акробата, выступающего на арене цирка, был полон таинственности. Кто он в реальной жизни, как его зовут, никто не знает. Лицо его всегда скрыто маской. Все это придавало герою мистический шарм, и публика стекалась огромными толпами на его выступления. Сидя рядом с парой, которую представил мне мой новый знакомый Николай, я, чуть откинувшись на спинку сиденья, наслаждалась представлением, понимая, что возможность прийти сюда еще раз, может быть, и не представится, А вдруг меня судьба уже завтра вернет обратно в 2024 год? Я как можно внимательнее старалась рассмотреть каждую деталь и на сцене, и в зале, расслышать каждое слово, запомнить навсегда. Бывшей продавщице Гале, которая попросту решила в свой законный выходной прокатиться в центр, купить кофеек с пирожным в пекарне Вальчика и посидеть на лавочке в садике недалеко от гостиного двора, уже во второй раз выпал уникальный шанс погрузиться в атмосферу, которой больше нет и не будет. Знала бы я тогда, что пройдет всего пара месяцев, начнется предновогодняя суета, и вся Москва собьется с ног в поисках загадочного мистера Икса. Артисты, которых я видела на сцене, скорее всего, отошли в мир иной. Жаль, что никого из певцов, кроме Георга Ца, я не знала, а он сегодня не выступал. Некоторые из выступающих в 1963 году артистов, возможно, и по сей день живы, но им уже идет девятый десяток, они уже давно на пенсии. А тут они прекрасны, молоды, полны силы и энергии, им рукоплещет зал. А еще перед началом представления не было оповещения с просьбой выключить мобильные телефоны и не вести съемку, никто не светит экраном смартфона в темноте и не чавкает попкорном. Красота, да и только. Краешком глаза я посматривала на Володю с Алевтиной. Место Али находилось слева от меня. Чуть поодаль, рядом с ней, сидел ее спутник. Почти все представления Аля смотрела не на сцену, а на него, вперев в кавалера взгляд, полный обожания. Тот явно понимал, что барышня сходит по нему с ума, и снисходительно принимал это как данность. Смотрел парень исключительно на сцену, как бы не замечая, что спутница нежно прильнула к его плечу и жаждет его взгляда. Я, если честно, не понимала причину столь ярко выраженной влюбленности. Парень, с которым пришла Аля, на мой взгляд, не был красавцем. Да, роста он хорошего, черты лица правильные, вьющиеся волосы, нос чуть с горбинкой, что придавало мужественности и делало его похожим на викинга. Однако, приглядевшись, я заметила, что было в этом мужчине что-то отталкивающее, а именно, глаза, цепкие, внимательные, но очень холодные серые глаза, не выражающие абсолютно никаких эмоций. За все время представления он ни разу не улыбнулся, ни происходящему на сцене, ни своей спутнице, даже не повернул головы в ее сторону. Если бы Володя изредка не моргал, я бы вообще подумала, что в кресло посадили истукана. А впрочем, не твоего это, Галюсик, ума дело, сказала я себе. Разные люди, даже порой самые неприятные, находит себе пару. За три десятилетия работы в магазине я всякого насмотрелась и с уверенностью могу сказать, что при желании любой человек сможет найти себе пару. Приходили к нам в магазины парочки, где жена на две головы была выше мужа, и такие, где едва передвигающий ноги старик был женат на молодой красоточке-нимфетке. Значит, и худенькая, миниатюрная, смахивающая на куколку Аля что-то сумела разглядеть в своем холодном викинге. Ну да ладно, совет им да любовь. Тем временем представление закончилось, артисты вышли на поклоны, зрители рукоплескали. Алевтина, благодаря своему миниатюрному, почти детскому телосложению, легко сумела протиснуться сквозь толпу зрителей в проход, подбежала к сцене и вручила исполнителю главной роли букет цветов. С самого начала представления она бережно держала его на коленях. Я заметила, как ее спутник Володя, увидев это, недовольно скривился, но промолчал. Видать, он... тот еще ревнивец, и Алевтине лучше не давать ему повода, дабы не нарваться на неприятности. Аля вела себя со мной как с давней знакомой и явно была рада моей компании. Когда мы вышли после представления в фойе и стали ждать Николая, она сказала: «А пойдем к нам». «К вам? Куда?» – неуверенно спросила я. «Да мы с Володей неподалеку тут комнату снимаем у бабушки одной. Пойдем, ну пожалуйста. Посидим, чайку попьем, поболтаем». «Я поняла». Крохотной юной Алевтине, видимо, недавно приехавшей в Москву из небольшого города, не хватало дружеского общения, вот она и обрадовалась от всего сердца новой компании. «Володечка», — спохватилась Аля, — «можно мы сегодня Дашу с Колей пригласим к нам? Ну, пожалуйста». Немногословный Володя хмыкнул, пожал плечами и отвернулся. Видимо, это означало: «Мне эти гости и даром не нужны, но если ты так уж хочешь, то позови, мне совершенно все равно». «Отлично». Будто не заметив недовольства кавалера, подпрыгнула на месте Аля. «А вот и твой ухажер Николай идет». Я обернулась. Подошедший к нам Николай улыбнулся, осторожно приобнял меня и спросил: «У нас какие-то планы на вечер, а то я Дашу хотел домой проводить». «Планы есть. бодро ответила Аля звонким голоском. «Мы все идем к нам, потом проводишь». «Ты как, согласна пойти?» – вопросительно посмотрел на меня Николай. «Если ты очень устала, просто провожу домой». «Она согласна», – ответила за меня Аля и, как давнюю подругу, прихватила меня под руку. «Пойдемте, пойдемте, ребята, а то больше времени на разговоры потратим». Володя с Алией правда жили в 10 минутах ходьбы от Московского театра оперетты на Дмитровке. Зайдя в темный подъезд, мы поднялись по крутой лестнице на третий этаж и вошли в квартиру. Коридор квартиры, в которой снимала комнату пара, выглядел совсем как у меня дома. Длинная изогнутая кишка, по обе стороны которой были двери в комнаты. Потому, что было выставлено у двери, можно было легко определить, кто проживает в комнате. Многодетная семья, одинокая старушка или холостой мужчина. Тут чей-то велик, там, ботинки. Наша комната, дальняя по коридору, бодро отрапортовала Алевтина, явно обрадованная тем, что пришли гости. Скучала, наверное, в обществе Буки Володи. Очень удобно, никто нас не слышит, никому не помешаем. Можно хоть до утра болтать. Скидывайте тут ботинки, пальто вешайте сюда. Аля, я просил тебя так не говорить, недовольно процедил ее спутник. Впервые за долгое время он открыл рот. Ты в Москве живешь, учись говорить, как москвичка. Уши пошутить нельзя, парировала Алевтина. Эки ты Бука, Володя. Сам-то тот еще москвич. Я еще, пожалуй, подумаю, стоит ли мне выходить за тебя или нет. Однако, встретив злой взгляд мужчины, девушка внезапно осеклась и уже менее уверенно сказала. Проходите в комнату, а я пока чайник поставлю. Комната, в которой жили Володя с Алей, была почти такая же, как у меня, но мебель, другая, не советская, а явно довоенная, массивная, качественная. Такую же я мельком увидела в комнате у своей соседки Полутиски Дарьи Никитичны, когда забегала утром одолжить пару ложек заварки, у меня неожиданно закончилось. Эта мебель была сделана еще в те времена, когда вещи изготавливали так, чтобы они могли достойно служить нескольким поколениям людей. Я где-то слышала, что когда расселяли коммуналки, жильцы, не желающие вести старую мебель на новые квартиры, устраивали во дворах целые костры. Не пойму, зачем они так делали, но мне кажется, зря. По мне, так лучше отреставрировать старый стул, чем покупать некрасивый совдеповский. Хотя, наверное, массивные комоды и шкафы попросту не вписывались в крошечные 30-метровые двухкомнатные квартиры. На стенах висели портреты известных певцов, только не популярных в то время советских. Леонида Утесова, Георга Ца, Марка Берниса, а других, Федора Шаляпина, Сергея Лемешева. Сразу было видно, тут живут представители театральной среды. У стены примостилась массивная открытая фортепиано. «Начинаем концерт», – возвестила Аля, вернувшись в комнату с горячим чайником. «Сейчас Володя нам споет». Володя неожиданно оживился. Видать, понял, что пришел его звездный час. «Подыграешь?» – спросил он Колю. «Не вопрос». Коля сел за инструмент и пробежался пальцами по клавишам. «Отлично настроено. Что будешь петь?» Следующий час я провела в каком-то полублаженном забытии. Диковатый и хмурый Володя с хищным орлиным взглядом, похожий на викинга-завоевателя, точно преображался, начав петь, и становился мягким и нежным. Голос у него был очень приятный, мелодичный и с довольно широким диапазоном. Он исполнил нам бессмертную арию мистера Икса, потом «Очи черные», «Вдоль по улице», парочку романсов. Было видно, что петь он умел и очень любил, а еще был невероятно артистичен и шикарно владел мимикой. Да уж, надо признаться, этот герой-любовник с помощью своего проникновенного голоса может овладеть любой из женщин. Даже я, которой Володя поначалу жутко не понравился, почти им очаровалась, однако вовремя себя одернула. Понятно теперь, почему Алевтина смотрит на него с таким восторгом и неподдельным обожанием. Женщины во все времена одинаковы и очень падки на романтику и красивые жесты. Споешь ей серенаду возле балкона, напишешь мелом на асфальте. Галюсик, ты лучшая, вот она и твоя. Когда я училась в школе, парни, умеющие играть на гитаре, пользовались огромной популярностью у девчонок. Выучишь пару песен Наутилуса, причешешься, рубашку посвежее наденешь, и вот, почти любая готова пойти с тобой на свидание. Помнится, и я во время сожительства столиком закрывала глаза на скандалы, лени, перепады настроения. Человек же творческий, стихи пишет. Даже простила ему скандал, после которого зеркало в прихожей оказалось разбитым. А все потому, что Толик в порыве раскаяния залез по водосточной трубе с улицы на третий этаж и вручил мне пожухлый букетик, пробормотав корявые извинения. Что поделаешь, молодая была, дура была, а юная и глупенькая Аля, которой на вид едва-едва 18 стукнула, и подавно готова всю жизнь служить опереточному гению. Странно только, что у обладателя такого роскошного голоса так и не заладилось с карьерой в Москве. Я, конечно, плохо разбираюсь в этой сфере, но ведь в Москве не один театр. Где-нибудь да должен был он пригодиться, со своими-то талантами. Он где-то в театре служит? Спросила я на ухо у Али, которая, как завороженная, наблюдала за своим возлюбленным. Служит, но не в театре, шепотом ответила она и, приложив палец ко рту, сказала мне: «Я не могу тебе всего сказать, ты лучше слушай. Володя, просто гений, так, как он, никто не поет. Он, восхитительный, талантливый, яркий, неподражаемый». Я с легким сочувствием посмотрела на новую приятельницу. Диагноз ясен. Этой болезнью раз в жизни страдала каждая девушка. И называется он просто «влюбленность». Объект любви становится в глазах влюбленного просто идеалом, ему приписывают все мыслимые и немыслимые положительные качества, его заслуги преувеличивают. По мне, так лучший исход событий – это когда болезнь проходит через 3 дня, максимум, через неделю, как обычная легкая простуда. А то может случиться так, что, не подумав, выскочишь замуж в период, когда у тебя бабочки в животе. А когда начнешь вместе жить, внезапно выяснится, что возлюбленный не только поет оперные арии, а еще громко храпит и требует вкусные завтраки, глаженные простыни и чистые носки. Алечке я, естественно, об этом рассказывать не стала. Просто молча наблюдала, как она, в умилении сложив руки на груди, слушает пение Володи. «Устал», — объявил солист, закончив петь романс «Не искушай меня без нужды». «Как насчет потанцевать? У нас приемник есть, новый, 73 рубля отдал, шутка ли сказать?» И он указал на приемник спидола, стоящий на столе. Кажется, их начали выпускать только в 60-х. По меньшей мере, во время своего первого путешествия в СССР я таких приемников не видела. На днях купил, Алечку хотел порадовать. «А во!» – удивился Николай. «Здорово! Откуда деньги? Тебя же вроде в театр не взяли». «Взяли, не взяли, тебе какая разница?» – перешел к привычному слегка недовольному тону Володя. «Главное, что нам есть под что танцевать». «Да», и он, включив приемник и поймав нужную волну, лихо закружил в танце счастливую Алю. Николай галантно протянул мне руку, и мы присоединились к танцующей паре. Дома я оказалась уже далеко за полночь. Своему новому знакомому я позволила проводить себя до двери. Как истинный интеллигент, он не стал напрашиваться на чай, галантно поцеловал мне руку на прощание и растворился в темноте. В большой коммунальной квартире было темно и тихо. Наскоро приняв душ и стараясь ничем не греметь, чтобы не разбудить других обитателей квартиры, я вернулась в комнату и, уже засыпая, вспомнила, что у меня есть одна важная и до сих пор нерешенная проблема. Глава 13. Следующая неделя пролетели, как одно мгновение. Как ни странно, у меня довольно неплохо получилось вжиться в роль учительницы русского языка и литературы, работающей в обычной советской школе. Нет, конечно, руки-ноги у меня еще предательски дрожали, когда в очередной раз нужно было входить в класс перед началом урока, но с каждым разом, все меньше. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Даже глаз, который поначалу дергался от ужаса, пришел в норму, и ноги были уже не такими ватными. Да и ребята оказались не такими уж трудновоспитуемыми, как о них отзывалась наша завуч Наталья Дмитриевна. Обычные дети в период пубертата, слабо понимающие, что с ними происходит, и как им выжить в огромном жестоком мире. Шумели, галдели и даже иногда дрались, все, как у всех школьников, и в 60-х, 80-х, 2000-х. Пришлось пару раз прикрикнуть и даже присвистнуть, чтобы их успокоить. Даже с проверкой домашних заданий я справлялась, периодически, правда, сверяясь со словарем Ожегова. А еще, порывшись в столе в учительской, которой руководство школы щедро выделило настоящей Дарье Ивановне, я обнаружила нужную находку, программу на целый учебный год. Так и пошли мы с ребятами по программе, утвержденной Министерством просвещения РСФСР. Прочли героя нашего времени Лермонтова, капитанскую дочку Пушкина, ревизора, мертвые души Гоголя. Судя по тому, что из школы меня пока не выперли, Учить детей меня вроде бы получалось неплохо. Также мне безумно интересно было вживую увидеть школьные атрибуты тех годов, например, простенькие тетрадки московской фирмы «Восход» без рисунков и надписей, на обратной стороне которых были напечатаны правила поведения октябрят, таблица умножения или, на худой конец, слова песен. «Взвейтесь кострами, синие ночи, день победы, орленок». Полей в тетрадках, кстати, почему-то не было. Их нужно было чертить самим, причем обязательно красным карандашом, а не ручкой. Правила октябрят, кстати, выглядели так. Октябрята – будущие пионеры. Октябрята – прилежные ребята, хорошо учатся, любят школу, уважают старших. Октябрята – честные и правдивые ребята. Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. В общем, все ясно. Октябренок – будущий пионер, а пионер – будущий комсомолец и, как известно, всем ребятам пример. Невероятные впечатления я испытала, вновь попробовав написать хотя бы пару строк обычными чернилами. Заляпала не только парту, но и руки, и платье, благо, получилось быстренько застирать. Я, по правде говоря, и шариковую-то ручку в руках держала лет 5-7 назад, давно уже привыкла печатать на компьютере. Даже список продуктов, которые нужно купить, я обычно печатаю на компе и фотографирую на телефон. А тут целая наука. Клякс на партах, по правде говоря, и без моего участия было море. Ни одной парты без клякс я так и не увидела. Ученики ставили их постоянно. Каким бы ты аккуратистом и эквилибристом школьник ни был, избежать клякс на парте или в тетрадке было практически невозможно, несмотря на то, что палочки с пером уже заменили на автоматические чернильные ручки с пипетками. Тогдашним школьникам, надо сказать, не очень повезло. Шариковыми ручками Министерство образования СССР разрешило пользоваться лишь в конце 70-х годов. Эти времена я не застала, так как в школу пошла только в начале 80-х, однако, думаю, что тогда ребятня, которой дозволили наконец писать шариковыми ручками, шумно выдохнула с облегчением. С коллегами у меня тоже получилось найти общий язык. С Катериной Михайловной мы особо сдружились и пару раз в неделю чаевничали в учительской и потихоньку уничтожали запасы мандаринового ликера. Она делилась со мной бесценными сведениями о работе учителя и давала дельные советы, а я, в свою очередь, исправно помогала ей доносить до дома тяжеленные сумки с тетрадями. Бывшая фронтовичка не жаловалась, но я видела, как периодически у нее сильно опухала нога. На вопрос, что же такое с ней случилось, Катерина Михайловна отшучивалась, в который раз рассказывая про наезд немецкого танка. Уж не знаю, правда это была или нет, но я отчаянно сочувствовала коллеге. Что значит иметь больные ноги, я знала не понаслышке. За 3 десятилетия почти стоячей работы в магазине продавщица Галочка получила массу проблем со здоровьем. Словами не передать, как я радовалась каждый день, просыпаясь сейчас по утрам и наблюдая свои идеально ровные белые ножки без единого признака целлюлита и проступающих сосудистых сеточек. В школьной столовой кормили на удивление вполне прилично, по меньшей мере, котлеты были вполне съедобными. Особым шиком у школьников почему-то считалось набрать там хлеба, посыпав его солью, и поедать его во время прогулок в школьном дворике или на подоконнике в школе. Дня не проходило, чтобы я не встречала пионера или октябренка, в задумчивости сидящего у окна и жующего такой бутерброд. Помнится, в детстве я тоже так делала, только для пущего вкуса поливала подсоленный хлеб подсолнечным маслом. А еще я своими глазами увидела, как младших школьников принимали в октябрята, и чуть не прослезилась, словив очередной флешбек. Когда я училась в ленинградской школе, нас в октябрята принимали в музее Ленина, был такой в мраморном дворце. В его дворике стоял броневик, с которого картавый вождь вещал во время своего исторического возвращения из эмиграции в Петроград. В этот раз волнующихся пацанят и девчонок принимали в октябрята в большом актовом зале школы. Как и во времена моего детства, вновь принятых октябрят разбили по звездочкам, и теперь они азартно соревновались за право стать лучшими в классе. К коммунальному быту в квартире, где мне выделили просторную комнату, я тоже быстро привыкла. Исправно несла свое дежурство, мыла посуду и с удовольствием ела кушанье, которыми меня периодически угощали добрые соседи. А еще я периодически оттачивала свое педагогическое мастерство, оставаясь в няньках у первоклассника Егорки. Возиться с Егоркой было очень интересно. Любознательный большеглазый мальчонка радовался любой возможности сбежать от отчима, которого он боялся до жути. С ним мы читали книжки и играли во всякие игры, которые я раньше никогда не видела вживую, а посему радовалась им не меньше Егорки. Так, например, у него была настоящая, дегейровская, как он сказал, железная дорога. Естественно, все, что было дегейровским, считалось очень хорошим. Бабушка моя, помню, лет 30 хранила на антресолях 3 банки дегейровской краски и в конце концов решила покрасить ей стены в прихожей, когда на дворе стоял уже 21 век. На мои робкие попытки предложить сгонять в Леруа Мерлен и купить что-то посвежее она ответила отказом. Вооружившись валиками и соорудив самодельные шапочки из газеты, мы с бабулей полезли на стремянки и принялись усердно работать. Уже не знаю, из чего тогда делали краску в ГДР и какие метаморфозы произошли с ней за 30 лет, но через пару часов работы у нас обеих обильно потекли слезы из глаз и едва не приключились галлюцинации. Не дождавшись, пока начнутся галлюциногенные мультфильмы и из стенки полезут чьи-то руки, я бросила валик, настежь распахнула все окна в квартире и утащила бабулю гулять до вечера. К счастью, закончилось все благополучно. Постепенно утратив ностальгию по счастливым советским временам, бабушка выкинула краску из ГДР на помойку, вместе с банками старого варенья, на которых был наклеен белый лейкопластырь с надписью «Смородина, лето 1986 года». Честно говоря, я была даже рада этому случаю, так как в квартире освободилось немало места. Под шумок я вытащила на помойку сломанные лыжи, на которых бабушка когда-то ездила кататься в Токсово, подшивку журнала «Наука и жизнь» за 1983-1988 годы, набор открыток «Ялта» 1981, стол-книжку, не единожды прищемившие мне пальцы, и один очень страшный старый сервиз. А со временем мне даже удалось уговорить бабулю избавиться от страшной советской кухонной мебели из ДСП с ручками из алюминиевого прокатного профиля. Вот от румынской стенки, к сожалению, избавиться не получилось. Бабушка вцепилась в нее мертвой хваткой, так что некогда модный и дефицитный гарнитур я разломала и вытащила на помойку только после бабушкиной кончины. Пару дней назад мама, понимающая, что Егорке приходится несладко в компании отчима и отчаянно старающаяся хоть чем-то его радовать, купила ему игру слалом, коробку, в которую был вставлен горнолыжный склон из картона. Разумеется, мальчишка тут же притащил ее мне, и я, забыв обо всем на свете, увлеченно погрузилась в игру. Длинную пластмассовую палочку с магнитом на конце нужно было подсовывать под поле со склоном, захватывать спортсмена и вести его к финишу. Сделать это было совсем непросто, так как фигурка спортсмена постоянно вертелась, сбивая флажки. Однако через пару часов упорных тренировок у меня даже стало что-то получаться. А еще мы с Егоркой пару раз напросились к Дарье Никитичне на чай с пирогами, и нам удалось посмотреть пару передач по телевизору «Старт». Из всех обитателей квартиры телевизор был только у нее и у семьи инженеров. Вопрос с Серегой Лютиковым тем временем оставался нерешенным. Вернее, не то чтобы совсем нерешенным, кое-что мне все-таки удалось выяснить. Никакая скорая Агриппину Кузьминичну, у которой Серега свистнул кошелек, не увозила. Хитрая старушка, воспользовавшись почтенным возрастом, попросту взяла больничный, чтобы отдохнуть от шебутных и голдящих пионеров и завершить все свои дела на даче в подмосковном Фрязино. Прибраться, закатать банки с огурцами и прочее, благо когда тебе за 70... Запросто можно наврать про обострение какого-нибудь хронического заболевания. Это я и поспешила сообщить Сережке, который уже места себе не находил, мучаясь угрызениями совести. «Значит, все нормально?» – повеселел парень, когда я, проводив класс на перемену, в очередной раз попросила его задержаться. «Не совсем», – сказала я, стараясь придать голосу строгость. «Ты должен вернуть деньги Агриппине Кузьминичне и извиниться». Сережка снова помрачнел. Уши его опять предательски залили. Разговаривая со мной, он автоматически что-то рисовал карандашом в тетради. «Значит, в ШРМ идти? Куда?» «Не поняла я. В школу рабочей молодежи», — удивленно пояснил школьник. «Не знаете разве? Вечером буду учиться, днем работать. Где же я деньги возьму? Я Гвоздю все отдал и в комсомол теперь не примут. Кто мне после этой истории характеристику даст? Знаю, спохватилась я и призадумалась, пытаясь найти выход из ситуации. Говорить, нафиг тебе сдался этот комсомол, он через 30 лет все равно развалится, я, конечно же, не стала. Для школьника 60-х вступление в эту организацию было очень важным делом. С одной стороны, способ, который предложил сам Сережка, вполне годился. Устроиться куда-нибудь на завод, хотя бы тем же штамповщиком, как я во время своего прошлого путешествия в СССР. А что, работа монотонная, нудная, но несложная. А если научиться разбираться в станках, то, может, и полставки слесаря-наладчика получать будет. А там, глядишь, останется на заводе, будет мастером. В задумчивости я кинула взгляд на тетрадку, в которой Сережка что-то размашисто рисовал карандашом, и обомлела. Всего минут за пять, что мы разговаривали, парень сумел в точности нарисовать мой портрет. «Это что?» – в изумлении спросила я. Сережка побледнел и вырвал листок, желая смять и спрятать. «Извините, не хотел, не надо». Вырвала я портрет у него из рук. Не хватало еще, чтобы такой шедевр отправился в мусорку. «Ну ничего себе, да ты талант, в художественную школу ходишь?» «Ходил», – грустно ответил Сережка, но потом, как переехали, пришлось бросить. «Почему?» – допытывалась я. Отчим сказал, что ездить далеко теперь, и вообще, бабское это дело, картинки рисовать, а мне нравится. Я пролистала тетрадку, которая лежала на парте. В ней были удивительно точные портреты почти всех учителей. Грузной, но в то же время очень модной и статной Катерины Михайловны, пижона Мэла Макаровича, тонкого и худенького, похожего на стрекозу Виталия Викентьевича. Даже техничка тетя Глаша, и та удостоилась быть запечатленной. Дальше пошли портреты ребят-одноклассников, которых я уже успела запомнить, и незнакомой мне большеглазой девочки. Увидев, что я рассматриваю ее портрет, Серега нахмурился. Я все поняла. Очевидно, это была зазноба, по которой мальчишка тайно вздыхал, деликатно не стала мучить парня расспросами и, закрыв тетрадь, вернула ему. «А мой-то портрет можно себе оставить?» «Ага», — облегченно выдохнул Сережка, явно не предполагавший, что рисунок мне понравится. «Пожалуйста, вот, держите». «Да уж, бабское дело». Айвазовский, Левитан, Шишкин, Репин и другие, очевидно, тоже были бабами в представлении Сережиного отчима. «Нет, с таким талантом к рисованию Сережке определенно нечего делать на заводе. Пусть заканчивает школу, поступает в художественное училище, а может и в Суриковский институт поступит, с его-то способностями». Я разгладила перед собой на парте рисунок, который успела вырвать у юного художника, и задумалась. «Значит, если вариант идти работать пока не рассматривается, у незадачливого карманника есть один выход – отыграться. А для этого мне нужна была помощь еще одного человека. Надо было срочно спасать рядового Рейна, то есть пионера Лютикова. И это значило, что сегодня я тоже приду домой поздно. «Пойдем», – решительно сказала я, – «одевайся. Подожди меня на улице, а мне кое-куда позвонить надо. Попробую тебе помочь». «Привет». Николай обрадованно подошел ко мне сразу же, как только я открыла дверь школы. Правда, он несколько удивился, увидев, что вслед за мной плетется Сережа. «Звонила, что у тебя за дело такое срочное нарисовалось, посветишь. Ты меня по телефону прямо заинтриговала. Куда сегодня пойдем? В кино, в оперетту, а может быть, в кафе «Молодежное»? У меня там, кстати, знакомый есть, организует нам столик без вопросов. В культовое кафе «Молодежное», о котором я слышала столько раз, мне, конечно же, сходить очень хотелось, тем более что в прошлый раз, когда я попала в СССР, оно еще не открылось, тогда на дворе стояла осень 1956 года. Это кафе начало свою работу только в 1961 году и мгновенно стало меккой для отечественных джазменов и джазфанов. Но, как говорится, первым делом самолеты, успею еще туда сходить. «Коля, тут, в общем, дело такое, без тебя не обойтись». «Я весь внимание», — посерьезнел Николай, вопросительно глядя на Сережку Лютикова, который стоял поодаль, ничего не понимая, но не решаясь перечить учительнице. «Я даже не знаю, как сказать. Скажи как есть», — тепло сказал Коля и мягко взял мою руку. «Я пойму». Я осторожно, стараясь не обидеть парня, высвободила руку и, чувствуя себя героиней книги Валентина Распутина «Уроки французского», сказала: «Нужно одного юношу научить в карты играть. Вот, Помнишь, вы с Володей тогда резались? Если бы на деньги играли, он бы у тебя, наверное, рублей 100 выиграл, не меньше, или даже целую 1000. Брови Николая удивленно поползли вверх. Дарья, ты меня не разыгрываешь? Ты правда хочешь потратить вечер на то, чтобы обучать юного строителя коммунизма шулерству у Вальдемара? Я понимаю еще, если бы ты уроки вокала попросила, не шулерству, а настоящей, качественной карточной игре, уточнила я. Так что, поможешь? И я, опустив некоторые подробности, рассказала Николаю суть проблемы. Парень в карты проигрался местной шпане, а возвращать долг нечем. Пойти работать, не вариант, не вернет, его шпынять будут, а то, чего доброго, и покалечит. Значит, нужно сделать так, чтобы он не просто отыгрался, но и чтобы некий гвоздь впредь раз и навсегда зарекся садиться с ним за карточный стол. Ладно, вздохнул Николай, не знаю, зачем тебе это нужно, но, кажется, для тебя это важно, а ради тебя я готов на все. Пошли, но если сама когда-нибудь сядешь играть, то учти, Дарья, карточный долг, дело чести. Глава 14. До квартиры, где жили Володя с Алей, мы добрались довольно быстро. При чужом парне Николай, видимо, постеснялся брать меня под руку, поэтому я просто шла с ним рядом. Ухажер, конечно, был расстроен тем, что у нас не получится пообщаться наедине, но виду не подавал и бодро вышагивал вперед, о чем-то беседуя с юным карманником. С Сережкой Николай быстро нашел общий язык. Выяснилось, что оба они любят рисовать, а мама Коли работает художником-оформителем в театре. Сережка, идущий рядом, пока совершенно не понимал, куда мы идем, но, кажется, сообразил, что ничего плохого ему не грозит, и успокоился. Уши его перестали предательски олеть, и он семенил за нами, охотно поддерживая разговор с Николаем о том о сем. Я же, в свою очередь, делала вид, что просто иду рядом, а сама внимательно слушала, о чем говорят мужчины. Так понемногу я выудила чуть побольше информации о своем новом ухажере. Кстати, выяснилось, что я не ошиблась, изначально предположив, что Николай из семьи интеллигенции. Оба его родители работали в крупном столичном театре. Более того, отец, ни много ни мало, был известным режиссером, который поставил множество спектаклей. Сам Николай не пошел по протоптанной дорожке, хотя благодаря связям мог поступить и в Щепку, и в МХТ, а предпочел заниматься музыкой, которую с детства любил еще больше, чем рисование. Поэтому Николай, отслужив 2 года в рядах советской армии на Дальнем Востоке, вернулся в Москву, поступил в консерваторию и потом пошел работать в столичный театр. Определять, кто, что и откуда я научилась давно, благодаря своей более опытной подружке. Глаз на советских мужчин у меня еще с прошлого раза был наметан. Деловая и практичная Лида, которая любила временами поучить жизни меня и Веру, считая нас обеих кем-то вроде младших сестер, научила меня безошибочно отличать рабочих заводских парней от интеллигентов, а приезжих лимитчиков от москвичей. «Московских парней и интеллигентов издалека видно», – вещала Лида, елозя мокрым платьем по стиральной доске, поставленный в таз. Ботинки у них начищенные, рубашки отглаженные, накрахмаленные. А те, кто в общежитии живут, что, разве не могут сами себе рубашку постирать да погладить? Недоуменно спросила я. Ты, Дашка, все мимо ушей пропускаешь, беззлобно попеняла мне подруженция. Стирают, конечно, раз в неделю или две. Отбеливать да крахмалить им некогда. Побултыхали в тазу, отжали да повесили. Сама не видишь, что ли? Какие воротники у них серые да засаленные, и майки заношенные. Я тебе давно еще говорила. По мужику сразу видно, один он живет или нет. Москвичи как сыр в масле катаются. Отцы им деньги на одежду дают, матери за ней следят. Работа у них не пыльная, у станка не стоят, поэтому в удовольствии занимаются домашними делами. Когда эти парни женятся, за их внешним видом начинают следить жены. Жили бы они одни, давно бы коней двинули. Волей-неволей мне пришлось согласиться с Лидой. Нет, конечно, не стоит всех чесать под одну гребенку. Есть и хозяйственные, и очень чистоплотные, и вполне себе самостоятельные мужчины. И вообще все люди разные. Я не склонна делить бытовые хлопоты на мужские и женские. Моя подруга Иришка, например, за 20 лет замужества так ни разу и не подошла к плите. Точнее, подошла пару раз, во время медового месяца. Ее муж Игорь, попробовав яичницу со скорлупой, как ни странно, не стал скандалить, а попросту начал готовить сам и очень в этом преуспел. Признаться, готовит Игорь просто виртуозно и получает от этого колоссальное удовольствие. При этом готовит он не какие-нибудь макароны по-флотски, а блюда, ради приготовления которых надо заморочиться. Как ни приду к ним в гости, у них то фетучини с пармезаном, то утка в яблоках, то какой-нибудь слоеный английский пирог. За границей я, конечно, еще не успела побывать, но почему-то абсолютно уверена. Ни в одном ресторане мира не подают такой еды, которую готовит Иришкин Игорек. Разумно рассудив, что к плите ей лучше не соваться, Иришка взяла на себя другие бытовые хлопоты. Выяснилось, что Игорек, мастерски орудующий огромными кухонными ножами и способный за полчаса разделать, выпотрошить и прокрутить в мясорубке кабана, а потом всего часа за три соорудить вкуснейшие блюда, тающие во рту, и ничуть не устать, просто теряется, когда надо починить розетку, подключить стиралку или собрать шкаф. Поэтому всем этим в их семье занимается совершенно не пригодившаяся в кулинарном искусстве Иришка. А еще она отлично водит машину. А вот как до сих пор не двинул коней мой бывший сожитель Толик, для меня загадка. Когда лет 15 назад я прямо из магазина отъехала в больничку с перитонитом, только всю неделю названивал мне с вопросами: «Галь, а носки чистые где? А что я всю неделю есть буду? А булгур, это семечки такие?» «Да, в шкафу нашел. С пивом пойдут?» «Галь, а ты когда из больнички домой поедешь, можешь заодно на авторынок заехать? Мне там аккумулятор надо купить. Он не тяжелый, донесешь?» В конце концов я перестала отвечать на звонки, а вернувшись домой, наврала, что телефон разрядился в ноль, а зарядка сломалась. По возвращении из больницы меня, как и ожидалось, встретил неубранный кошачий каток, полностью загаженная комнатой кухня, где на столе стояла батарея пустых бутылок и лежала на газетке гора рыбных очисток. Но все это было в той, прошлой жизни. А тогда мы с подружкой, полоща белье, рассуждали о классификации и недостатках сильной половины человечества. «Эх», — подытожила Лида, — «не подфартило нам сегодня с погодой, Дашка, а то устроила бы я тебе ликбез на практике. Ладно, что стонать, пойдем белье развешивать». В то воскресенье, к сожалению многих, на улице стояла дрянная погода, какая бывает обычно в конце ноября. Небо затянула серая пелена, сквозь туман на улице было совершенно ничего не разглядеть. Поэтому впервые со дня моего попадания в 50-е мы решили в свой выходной остаться дома. Все несколько месяцев, что я прожила в общежитии для рабочих, я не переставала удивляться тому, как быстро 17-летняя девочка Лида успела освоиться в Москве. Ее способностям быстро адаптироваться к любым обстоятельствам, заводить новые знакомства и располагать к себе людей любого возраста, достатка и сословия я отчаянно завидовала. Мне даже иногда казалось, что Лидок, попав на необитаемый остров, не заскучает. Мгновенно подружится с папуасами, построит себе шалашик на ветках и заживет припеваючи, собирая дань от преданных поклонников. А может и вовсе обменяет у них какие-нибудь завалященькие совдеповские бусы на пару-тройку островов, найдет там золото, откроет прииски и разбогатеет. Со временем я поняла, почему подружка так тяготилась жизнью в провинции и едва ли не с раннего детства грезила Москвой. Ее удручал не столько тяжелый быт, носить воду, колоть дрова, ухаживать за скотиной, сколько отсутствие размаха и возможностей для общения. А с кем там общаться? Судя по рассказам Лиды и Веры, которые я жадно впитывала, чтобы как можно скорее сойти за свою, в городке, где мы жили, все знали всех. Все учились в одной школе, другой в городе просто не было. По окончании семилетки девочки и парни, кто побойчее, уезжали в крупные города. Те, кто оставались, жили жизнью, которую до них уже давно расписали наперед. Шли работать на местную птицефабрику, женились на девушках, живших по соседству, особо не выбирая, лишь бы своя была, знакомая. Девчонкам и вовсе выбирать не приходилось, их было намного больше. За каждого маломальски симпатичного и непьющего парня шла прямо-таки война. Многие парни, не выдерживая скуки, спивались, дрались, попадались на кражах и разбое, получали срок, отсиживали и возвращались домой. Жена, которой надоедало быть одной, на тот момент уже уходила к соседу. Женщины, умученные тяжелым трудом и постоянными склоками и разборками, махали на себя рукой и жили так, как живется. В итоге многие и в 40 уже выглядели пожилыми. От такой унылой, скучной, серой и беспросветной жизни избежали в свое время Лида, Вера и настоящая Даша. Сбежала от похожей судьбы и Галочка, только, к сожалению, не в 17, а почти в 50. Ну да это, как говорит обаятельный Леонид Каневский, уже совсем другая история. Слушай, вдруг осенило меня, когда мы добрались до нужного дома, зашли в парадную, где жили Володя с Олей, и остановились у двери их квартиры. А не прогонит он нас, кто? Изумился Николай. Да Володя этот, каким-то мрачным и нелюдимым он мне показался в прошлый раз. И в гости он не хотел нас вести совершенно, я по глазам его поняла, просто, видимо, при Али своей побоялся отказать. Николай усмехнулся. Ты, Дарьюшка, приметливая, в людях хорошо разбираешься. Это очень полезное для жизни качество. И про Володьку ты правильно подметила. Он и правда нелюдимый, но нам не откажет. Почему? Точно, следователь, продолжала допытываться я. Если хочет сидеть со своей зазнобой на хорошем месте в партере и получить когда-нибудь работу в театре, то не откажет, спокойно, но очень уверенно произнес Николай. Я обещал ему, что через отца попробую договориться. И он три раза коротко нажал на звонок. Дверь нам открыла улыбчивая Алевтина в халатике и бигуди, которая, едва заметив меня, просто расцвела. «Дашка», — выпалила она, — «водила, заходите скорее». И Кольку притащила. «Сейчас, погодите, пойду приоденусь». Николая, чуть нахмурившись, деликатно поправил ее мой спутник. «Ой, да ладно». Не приняла всерьез Колина замечание Аля и продолжала тараторить со скоростью пулемета. «Тоже мне, интеллигенция. Проходите в комнату, я сейчас чаек поставлю. А это брат твой, Дашка что ли? Похож. Я, Дашка, кстати, забыла у тебя телефон в прошлый раз взять. Сижу тут, со скуки помираю. Так бы позвонила, сама позвала в гости». А Володька нахмурился, как обычно, и сидит, газету читает. «На улицу его не вытащишь, прямо сыч какой-то. Туда не хочу, сюда не хочу». Володя пребывал в привычном мрачном расположении духа, встретив нас коротким «Привет». Он не выказал ни радости, ни досады, только удивленно взглянул на Сережку и спросил: «Это кто?» замялась я, не знаю, представлять Лютикова то ли своим братом, то ли проштрафившимся подшефным пионером. «Это Дашин подопечный. Дело есть к тебе, Володя», — уверенно начал Николай и вкратце объяснил Володе, в чем заключается просьба. Может быть, хозяин комнаты и удивился, но виду не подал. По его лицу вообще мало что можно было понять. «Садитесь», — небрежно кивнул он на стол, стоящий в центре комнаты, и достал из тумбочки затертую колоду. «Нам не просто надо научить парня играть», — уточнил Николай. «Надо, чтобы этот гвоздь напрочь отказался впредь садиться с ним за карточный стол». «Садитесь», — повторил Володя уже с плохо скрываемым раздражением. «Я не репетитор и не нянька. Чем смогу, помогу. Если у вашего Сереги сообразительности сгулькин нос, тут я бессилен». Серегины кулаки сжались. Я даже испугалась. Не хватало еще, чтобы пионер кинулся с кулаками на взрослого. Однако спустя всего пару секунд парень успокоился, видимо, наступив на горло собственной гордости и поняв, что выхода у него особо-то и нет. Он молча кивнул, сел за стол и принялся слушать объяснение Володи. Николай сидел рядом, наблюдая, а мы с Олей, разлив по кружкам чай и закусывая его ирисками, мило болтали о всяких женских делах. Надо сказать, что сам факт того, что Володя мастерски умеет играть в карты, меня не удивил. В Советском Союзе переброситься в карты было обычным делом. Играли почти все. Карты обязательно с собой брали на дачу, в командировку и на отдых. Милое дело, сыграть партейку, пока пережидаешь в тени под зонтиком на пляже самый пик солнца. Перекидывались картишками и пациенты в больничных палатах, и даже пионеры в своих лагерях, разумеется, пряча карты от вожатых. Если же вожатые все же находили карты, то изымали и позже с удовольствием резались в них сами. Правила карточной игры знали и рабочие, и интеллигенция, дети и их родители, бабушки и дедушки, мужчины и женщины, школьники и студенты. Играли везде: дома, во дворе, на работе во время перерыва. Один мой товарищ, чье детство тоже пришлось на 80-е, рассказывал, что едва дожидался конца последнего урока и пулей несся домой, чтобы сыграть партейку с любимыми бабушками. Карты в отбой он научился сбрасывать потихоньку и незаметно для остальных, а посему постоянно выигрывал. У каждого возраста и у каждой социальной группы были свои игры. Школьники, только начинавшие знакомиться с картами, предпочитали пьяницу и акулину. Девушки использовали карты не только для игр, но и для гаданий. Так, например, когда я жила в общежитии, почти все девчонки бегали гадать на суженого к Катюшке на третий этаж. Говорят, все, что она кому-либо когда-то нагадала, сбывалось, а наша вахтерша Зинаида Петровна могла сутками напролет раскладывать пасьянс. В пьянице каждому игроку раздавалась поделенная поровну колода. Чтобы выиграть, нужно было собрать полную. Игроки по очереди снимали верхнюю карту со своей стопки. У кого была карта старше, тот забирал все остальные и клал их вниз своей стопки. А вот Акулина была чуть-чуть сложнее. Колода в этой игре также делилась между игроками поровну. Любые парные карты сбрасывались, кроме дамы пик. Затем игроки вытягивали случайную карту у друг друга и снова сбрасывали парные. Это повторялось, пока кто-нибудь не оставался с одной лишь пиковой дамой. Он и становился Акулиной. Студенты и интеллигенция чаще всего играли в другие игры, покер и преферанс. В удовольствии сыграть в преф не отказывали себе порой даже уважаемые на самой верхушке люди. В первой игре требовалось собрать самую высокую комбинацию и выиграть партию, во второй – набрать больше всего очков. Обе игры были азартными, и ставки делались порой очень крупные. Наверное, я не ошибусь, если самой распространенной карточной игрой в советское время был подкидной дурак. За ним шли переводной дурак и девятка, в которую охотно играли и в семьях, и в гостях. Про дурака я знала всегда и даже успела сыграть много партий в этой игре со своей горячо любимой бабушкой. А вот про девятку мне впервые рассказал Николай. В этой игре нужно было скинуть на кон все свои карты, начиная с девятки бубен, и не забывать при этом строить преграды соперникам, чтобы они не сбрасывали свои карты. Если скидывать было нечего, то ставили сумму денег, равную первоначальной. «Ну в преферанс вы вряд ли играете», – протянул Володя, глядя на заробевшего пацана. «Во что режетесь? В очко? В свару? В буру?» – промямлил Сережка. «Ну в буру так в буру», – пожал плечами Володя. «Раздавай, что такое свара?» – полюбопытствовал я. Володя недобро зыркнул на меня и ничего не ответил, а вот Николай охотно пояснил. Смысл игры свара в том, чтобы с тремя картами на руках победить с тем количеством очков, какие имеются. Когда у двух игроков накапливается одинаковое количество очков, начинается свара. «А ты откуда знаешь?» – удивилась я. Николай рассмеялся. «Ты думаешь, если я из интеллигентной семьи, то только в преферанс умею играть?» «Можно подумать, я во дворе никогда не гулял. Играли мы во всякое, не только в лапту, чижик-пыжик и штандарт. В картишки тоже перебрасывались, конечно, в укромном месте, подальше от взрослых. Давно, правда, не играл». Спустя 3 часа, когда за окном уже стояла беспроглядная темень, Володя одним движением руки сгреб колоду и бесцеремонно сказал: «Все, ступайте домой». «Что смог, объяснил. Завтра нам с Алией рано вставать, а парнишка-то ваш смышленым на редкость оказался». Глава 15. Когда мы вышли на улицу, Сережка сказал: «Дарья Ивановна, я побегу». «Спасибо вам». «Куда?» – тормознула его я. «Погоди, доставлю тебя до дома». Сережка вспыхнул. «Да вы чего, Дарья Ивановна, маленький я, что ли? Сам доеду. Вот еще, доставлять меня куда-то, мужик я или нет?»